Глава 16. Как это трудно дать начало многим началам, когда рушится с неба смерть, а вокруг пылают дома, кричат раненые, мечутся обезумевшие от ужаса полураздетые дети и женщины. И когда ты при этом сам не защищен ни от страха, ни от пуль и осколков, а от тебя ждут решений и спасительных действий, тех самых, которые и явятся началом многих начал. Трудно бы пришлось Федору Ксенофонтовичу, если б не полковник Карпухин, не полковой комиссар Жилов, заместитель по политчасти, не военный инженер первого ранга Лавров, заместитель по технической части. И первый медицинский пункт, и первые грузовики подраненных, и для семей начсостава, и первые боеприпасы, отправленные во враги над речкой Морошей, где сосредоточились штабные подразделения, и первые делегаты связи, умчавшиеся в дивизии с приказом поднять полки по боевой тревоге, вывести их из военных городков в скрытые места и ждать дальнейших распоряжений. И еще многое первое, что было сделано, из чего начиналась для них война. С чем сравнить эти напряженные до предела часы душевной сумятицы? Уже один только Карпухин, жена и двое детей которого остались под развалинами дома, уже один он будто являл для Федора Ксенофонтовича некое мерило драмы, постигшей это воскресное утро. О, Карпухин, Карпухин! Из какого сплава у него сердце? Из каких нитей нервы? Лучше б, не стыдясь, никого зарыдал. А он только потемнел лицом, да в глазах его засветились пугающие мертвой неподвижностью огоньки. Сделавшимся незнакомым голосом Карпухин продолжал отдавать распоряжения, следуя указаниям генерала Чумакова и исходя из непрерывно назревающих целесообразностей. Надо было принять решение, выдвигать ли управление корпуса на командный пункт в лес северо-западней Крашан или все-таки ждать приказа командующего армией. Федор Ксенофонтович решил, что надо ждать приказа, да и надеялся, что вот-вот заработает связь, ведь группы связистов давно отбыли на линии. Но держать штаб под ударом в пылающем военном городке нельзя. Поэтому собрали оставшиеся грузовики, часть машин возвратили из оврагов, место сбора по боевой тревоге, и вскоре штабная автоколонна уже покидала Крашаны, держа направление к тем же оврагам над тиховодной Морошей, где в зеленом половодье Крушинника, Бузины, Черемухи успели перед воздушным налетом укрыться подразделения связистов, разведчиков, саперов, химиков. Генералу Чумакову надо было еще знакомиться с остальными начальниками служб корпуса, с работниками отделов, командирами штабных подразделений. И он распорядился собрать командный состав. Полковник Карпухин и здесь никому не перепоручил своих обязанностей. Стоя перед не столь многочисленным строем, он хрипловатым голосом объявил приказ о вступлении в должность прибывшего командира корпуса, а затем, вскинув правую руку под козырек, зашагал медленно на правый фланг и стал во главе строя. Теперь предстояло говорить генерал-майору Чумакову. На него были устремлены сумрачные глаза людей, не зная толком, началась ли настоящая война. Они уже побывали под бомбежкой, увидели смерть и кровь, а у иных, как и у полковника Карпухина, сердце перекипело в невыносимой боли, которую не усмирить силой разума. Не стал Федор Ксенофонтович рассказывать, как полагалось в таком случае, о своем прошлом. Два боевых ордена Красного Знамени и медаль 20 лет РКК. на его широкой груди кое о чем свидетельствовали. Заметил только, что это четвертая война, в которой он участвует. А что действительно началась война, вряд ли приходится сомневаться, с тихой внятностью сказал генерал Чумаков и настороженно прислушался, пытаясь определить, откуда донеслись гулкие перекаты тяжелых взрывов. Задержал глаза на поднимавшемся в стороне за речкой шассированном шляхе. Сегодня на восходе солнца, но будто бы уже очень давно въезжал он по нему в Крашан. А сейчас там виднелись движущиеся на восток машины, повозки и пешие с узлами, чемоданами, колясками, тачками, велосипедами. В это время послышался нарастающий гул моторов. Во врагах, рождавших многоголосое эхо, трудно было определить, с какой стороны наплывает рвано-пульсирующий рокот. Строй стоял в развилке оврага лицом к речке, и все увидели, как справа за ней, на далеком сгорбившемся шоссе, вдруг в рассыпную бросились люди, остановились машины, и от них тоже побежали за обочины темные фигурки. И тут же из-за бугров вырвались на бреющем полете бомбардировщики. В носовой части каждого самолета закипели вспышки пулеметных очередей. Из-под брюха устремились к земле темные капли бомб. На шлиху и на обочинах взметнулись взрывы, вспыхнули и зачадили дымом грузовики. Все произошло так неожиданно и так поразило своей страшной абсурдностью, что Федор Ксенофонтович не сразу сообразил скомандовать строю в укрытие. Впрочем, война только что пришла и еще не приучила рыть щели без всякого промедления. Именно об этом подумал с досадой генерал Чумаков, торопливо распустив строй и приказав всем немедленно маскироваться. Сам он тоже встал в тень орешника и с бессильной яростью и стыдом от своей беспомощности наблюдал, как немецкие самолеты, кружа над дорогой, бомбили и расстреливали беззащитных людей. «Где же наши? Где же наши самолеты?» Подумал о том, что если бомбардировщики сейчас налетят на овраги, у него нечем прикрыть штаб. Зенитчики проходили учебные сборы на окружном полигоне, а полагаться на две установки счетверенных пулеметов несерьезно. Еще не успел растаять в груди холодок от этой мысли, как напротив, за речкой, где берег тоже заплеснуло густым высоким кустарником, хлопнул выстрел, и в небо с шипением взметнулась красная ракета. Затем еще выстрел ракетницы, и в небе поплыл второй клубок красного огня. Оставляя за собой дымные следы, ракеты описали над Морошей дугу и сгорели прямо над оврагами. Федор Ксенофонтович не сразу сообразил, что бы это значило. Стоявший рядом полковой комиссар Жилов первым понял, что за речкой вражеский сигнальщик, и, обращаясь сам не зная к кому, надрывно закричал: «Огонь по кустам на том берегу! Огонь по сигнальщику!» Откуда-то вынырнул полковник Карпухин. Опять Карпухин. Он подбежал к закиданному ветвями броневику и, оттолкнув замешкавшегося сержанта, нырнул в лязгнувшую при ударе о борт дверцу. Еще несколько секунд, и ствол пулемета вздрогнул, повернулся в ту сторону, откуда только что были пущены сигнальные ракеты, и хлестнул длинной очередью. Бомбардировщики или не заметили ракет, или израсходовали все бомбы. Оставив на шлиху несколько чадящих костров и усеяв трупами обочины, они с облегченным гулом потянули на запад. А возбужденное воображение Федора Ксенофонтовича услужливо рисовало картину бомбежки и обстрела с воздуха корпусного управления в этих оврагах. Из бронеавтомобиля выбрался полковник Карпухин и, вытирая платком взмокшее лицо, устремив нахмуренный взгляд на речку, вначале напротив на кусты, а потом вправо на далекий взгорок, рассеченный дорогой. «Степан Степанович», — обратился к нему Чумаков, — «сейчас же на тот берег взвод разведчиков. Пусть прочешут кустарник, и приказ всем приготовиться к выезду на командный пункт». Карпухин пошел выполнять распоряжение, а Федор Ксенофонтович уже развернул карту пятикилометровку, словно надеясь разрешить мучившие вопросы. Но на карте только квартирное расположение частей и штабов. Где и как они встретят врага, что происходит на границе, если действительно немцы вторглись на нашу территорию, то конфигурация границы на карте в полосе армии уже кое о чем говорила генералу Чумакову. Конечно же, следуя испытанным приемам стратегии, немцы в первую очередь попытаются замкнуть Белостокский выступ со всеми сосредоточенными там советскими войсками. Это значило, надо ждать мощных концентрических ударов с севера на Гродно и с юга на Брест. И если у немцев наметился успех, удар с севера пройдет своим острием как раз по расположению его корпуса. А может, все сложится по-иному? Может, из-за того, что этот прием слишком заезжен в военной литературе, особенно в сочинениях Клаузевица о войне, где приводится множество классических примеров из истории войн о нападении подобным образом на расквартирование неприятельских сил. Может, хотя бы поэтому немцы разработали иной замысел оперативного маневра. Но очень уж заманчиво для них расположены наши войска в Белостокском выступе. Ведь обороняться в таком полумешке, если вместе с отвлекающей фронтальной атакой немцы нанесут охватывающие фланговые удары, невероятно тяжело. Тяжело, однако, можно. И наверняка все это предусмотрено директивой генерального штаба. Наверняка штабы соединений армии уже не раз отрабатывали примерные действия согласно оперативному плану обороны. Машины, сбросив маскировавшие их ветви, выезжали по отрогу оврага к дороге и выстраивались в колонну. В это время вернулись с противоположного берега Мороши разведчики. По-юношески стройный лейтенант с возбужденным лицом, захлебывающийся скороговоркой, доложил командиру корпуса: «Товарищ генерал, вот нашли!» И протянул поднятую в кустах гильзу от ракетницы. «Нашли еще следы мотоцикла с коляской. Ведут к лесу. Разрешите преследовать?» «Не разрешаю», — с сумрачной задумчивостью ответил Федор Ксенофонтович, рассматривая прессовку русских литер на шляпке гильзы. «Мы его на краю света разыщем». Большие глаза лейтенанта на почти детском лице горели азартом охотника. «Не разыщите, товарищ лейтенант», — Федор Ксенофонтович с досадой бросил на землю гильзу. «Да и не до этого сейчас». Вскоре овраги над Морошей опустели. Автоколонна проехала по Крашанам, уже напоминавшим растревоженный муравейник, вышла на западную окраину местечка и, стиснув пестрый, еще не очень густой поток беженцев, свернула с магистрального тракта вправо, на безлюдный песчаник, и, выбрав, как было приказано, нужные дистанции между машинами, устремилась на северо-запад в направлении селения Варичи, за которым на опушке леса было подготовлено место для командного пункта корпуса. Впереди колонны, взметнувшие в небо пыль, мчались мотоциклисты с пулеметами на колясках. Затем два бронеавтомобиля разведчиков, за ними шли машины командования корпуса, отделов штаба, а основную часть растянувшейся вереницы составляли грузовики штабных подразделений. генерал Чумаков ехал в легковушке один. Карпухин умчался на мотоцикле в голову колонны. Водитель Манжура, виртуозно объезжая почти невидимые в пыльной кисее выбоины на песчаной дороге, часто высовывался из эмки и опасливо осматривал небо. Федор Ксенофонтович тоже тревожился, как бы во время марша не налетели самолеты, которые то и дело проходили по сторонам на восток и на запад. Но, видать, все дороги в приграничье курились сейчас пылью. Еще неотступно томило генерала чувство какой-то собственной вины, будто он не предпринял чего-то важного, крайне необходимого. Может, надо было ему самому поехать в штаб армии, представиться командующему, на месте выяснить обстановку. Эта мысль понравилась сразу же, как только штаб корпуса направился из военного городка в овраги над Морошей. Но за этой мыслью следовала другая. Вдруг поступит приказ, а он в это время будет колесить где-то по дорогам в поисках штаба. Приказ? Какой? Какую задачу может поставить командующий перед корпусом, который, как недостроенный корабль, есть четко обозначенный каркас, есть частично подготовленные материалы и вооружения, а иные подвозятся, но военного корабля с обученной командой еще нет? И вдруг Федор Ксенофонтович понял, откуда рождается в нем чувство виноватости. Ведь он больше сейчас размышляет именно над тем, что корпус еще не сформирован, что решать серьезные боевые задачи он не в состоянии, и что ему, генералу Чумакову, не под силу, даже если вынудит к этому обстановка, реализовать предназначение механизированного корпуса, именно те, которые он с такой доказательностью разрабатывал в своих статьях. Ну, а если поступит приказ идти навстречу врагу? Надо же искать какую-то форму организации наличных сил, растворенных в многоликом, но пока еще не сформировавшемся организме войскового соединения. Эти размышления будто разбудили в нем титаническую потребность творчества. Он как бы увидел перед собой механизированный корпус, развернувшимся на исходном положении для контратаки, увидел его полнокровным, каким должен быть по штатному расписанию, с 400 новейших танков. Но тут же боевые порядки двух танковых и одной механизированной дивизии поблекли перед его мысленным взором. Федор Ксенофонтович вспомнил справку, данную ему полковником Карпухиным, о наличии боевой техники личного состава и силой воображения заставил себя увидеть неукомплектованные дивизии, увидеть в боевых порядках всего лишь 90 танков, в большинстве своем устаревших, изношенных, со слабым вооружением. Тех самых, которые использовались как учебные и которые в скором времени должны были быть заменены танками КВ и Т-34, первоклассными боевыми машинами. Впрочем, они тоже имеются в корпусе до двух десятков. И все-таки надо собирать силы в кулак. Надо, может быть, свести корпус в дивизию, а в танковых полках иметь всего лишь по одному, но полнокровному батальону, по одному мотострелковому батальону и одному артиллерийскому противотанковому дивизиону. Истина где-то близко. Необходимо посоветоваться с Карпухиным, начальниками служб, с командирами дивизий и полков. Надо преобразовать танковые дивизии так, чтобы они стали мобильными боевыми группами, способными обеспечить взаимодействие танков и пехоты. Шедший впереди броневик вдруг мигнул красным сигнальным огнем, затормозил и тут же снова набрал скорость, оставив позади себя непроницаемую тучу клубящейся пыли. Но Федор Ксенофонтович рассмотрел слева на стыке дороги и малонаезженного проселка группу людей, возле трех мотоциклов с колясками. Кто-то махал Эмке рукой, требуя остановки. Манжур сбавил скорость, и генерал Чумаков узнал полковника Карпухина. «Сверните», — приказал Федор Ксенофонтович Манжуре, и когда Эмка остановилась, торопливо открыл дверцу, ступил на запыленную мураву. Тут же увидел такое, что к горлу подступила тошнота. В коляске ближнего мотоцикла, скорчившись, полулежал мертвый боец. Его лицо и комбинезон на груди были в сплошной кровяной корке. Передняя часть мотоцикла и коляски тоже залита кровью, которая, пропитав темной краснотой осевшую на нее пыль, превратилась в затвердевшие сгустки. Близ мотоцикла стоял, вытянувшись в струнку, старший лейтенант с перебинтованной головой. Из-под его синего распахнутого на груди комбинезона выглядывали бархатные петлицы танкиста со знаками различия. Старший лейтенант напряженно смотрел на генерала Чумакова и, кажется, с нетерпением ждал, когда ему разрешат сказать что-то очень важное и безотлагательное. У второго мотоцикла, на коляске которого был закреплен ручной пулемет, стоял невысокий худощавый капитан с серым от пыли лицом и держал в руках пакет с рыжими нашлепками сургучных печатей. «Делегаты связи», кивнув на мотоциклистов, пояснил деревянным голосом полковник Карпухин. «Из штаба армии, из нашей танковой дивизии полковника Вознюка. Искали нас на КП». «На КП?» — переспросил Федор Ксенофонтович, ощутив, как ворохнулось в груди сердце. «Значит, надо было выезжать не во враги, а сразу в лес». Но тут же, подавив в себе гнетущий упрек, взял протянутый капитаном пакет с сургучными печатями и дрожащими руками, вскрывая его, спросил, указывая на убитого мотоциклиста. «Под бомбежку попали?» «Нет, нарвались на диверсантов, товарищ генерал», — ответил старший лейтенант. «Возле самого командного пункта корпуса. Они там дожидались вашего приезда». Генерал Чумаков скинул изумленные глаза на старшего лейтенанта. «Это ваши догадки?» «Одна тактика у фашистов», — вмешался в разговор Карпухин. «Штаб дивизии Вознюка растрепали. Полковник Вознюк убит. Наш делегат связи до дивизии не добрался». Федор Ксенофонтович уже вскрыл пакет, содержание которого его сейчас интересовало больше всего на свете. Там приказ командарма. Но услышанное было таким невероятным, что он, чувствуя, как покрывается потом, опустил руку с пакетом. «Расскажите генералу», — полковник Карпухин кивнул делегату связи танкистов. Старший лейтенант переступил с ноги на ногу, судорожно сглотнул слюну, пересиливая подкатившийся к горлу спазм. «Возьмите себя в руки», — спокойно приказал Чумаков, чувствуя, как к горлу подкатывается комок. «Как это случилось?» Старший лейтенант, смущенно вытирая покатившиеся по грязному лицу слезы, начал рассказывать. «У нас между штабом дивизии и квартирами командиров протекает речечка». В словах его звенела боль и словно обида на кого-то. А через нее проложен пешеходный мосток. Ночью диверсанты разобрали его и рядом в кустах устроили засаду. Кто-то на восходе позвонил на квартиру полковнику Вознюку. Говорят, из штаба корпуса. И полковник приказал дежурному играть тревогу. Ну, командиры начали сбегаться к мостку, а он разобран. Когда прибежал и полковник Вознюк, из кустов в упор открыли огонь. Липкая роса выступила на лбу генерала Чумакова. Он тихо спросил: «Много людей погибло?» 9 убито и 11 ранено». «Диверсанты ушли безнаказанно?» «Нет. Рядом караульное помещение. Дежурная смена караульных. перестреляла диверсантов. Их было четверо на двух мотоциклах, все в нашей форме. Федор Ксенофонтович резко, будто с обидой, отвернулся от старшего лейтенанта, сделал несколько шагов в сторону, достал из пакета бумагу, нетерпеливо развернул ее и прочитал четкий машинописный текст на бланке командующего. Ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых военных действий, командующий ЗАП ОВО приказал поднять войска и действовать по-боевому. Командованию механизированного корпуса немедленно вскрыть оперативный пакет и действовать согласно директиве Генерального штаба по плану прикрытия. Когда с приказом ознакомился и полковник Карпухин, он посмотрел на генерала Чумакова чуть ли не со страхом. Начальнику штаба было тоже хорошо известно, что на вскрытие этого пакета нужно распоряжение председателя Совнаркома СССР или Наркома обороны. «Где наши секретчики?» — спросил Чумаков, хотя и сам понимал бесплодность своего вопроса. Рядом по дороге машина за машиной проходила колонна управления корпуса. «На марше, как и все», — ответил Карпухин. «Но как же с пакетом? Не имеем права?» «Поехали на командный пункт. Будем вскрывать», — решительно ответил Чумаков. «И примите меры против диверсантов». Полковник Карпухин тут же умчался на мотоцикле вперед, обгоняя по обочине дороги колонну. А Федор Ксенофонтович стал сверяться по карте капитана, доставившего приказ командующего, где находится штаб армии, и расспрашивать, что известно об обстановке. На КП, врубленном почерневшем от времени доме лесника, кроме Чумакова и Карпухина, собрались заместитель командира корпуса по политчасти полковой комиссар Жилов и начальник особого отдела Евсеев, в малиновых петлицах которого тоже сверкали четыре шпалы. Все прочитали приказ командующего армии, все понимали, что война началась в непредвиденных условиях. Но как решиться попрать строгие категорические слова, напечатанные на красном пакете? Надо бы хоть по телефону получить подтверждение приказа, но связи со штабом армии как не было, так и нет. «Беру ответственность на себя», — сказал Федор Ксенофонтович. «Нет уж, товарищ генерал», — спокойно возразил полковой комиссар Жилов. «Дело серьезное. Я тоже беру ответственность на себя. А особый отдел пусть зафиксирует наше решение документом». Никто не возразил. Когда вскрыли пакет и ознакомились с задачей корпуса, согласно директиве Генерального штаба, с огорчением убедились, что директива предусматривала возможности механизированного корпуса, полностью укомплектованного личным составом и боевой техникой. Корпусу указывались маршруты выдвижения в направлении государственной границы и рубежи, с которых он должен наносить контрудары по атакующему противнику. Все сочувственно и тревожно смотрели на генерала Чумакова, понимая, что он сейчас должен решать тягчайшую задачу. А Федор Ксенофонтович, смяв в себе растущее раздражение, размышлял над тем, что ему надо обязательно побывать в штабе армии, но только после того, как он примет решение о выполнении директивы, пусть задачи в ней и непосильны для корпуса. Пока его штаб будет готовить общий приказ, а войска выходить на исходное положение, нужно дать командирам дивизий предварительное распоряжение о маршрутах и времени выступлений, о подготовке транспорта и боеприпасов, о разведке маршрутов и рубежей развертывания.